пока она не начала меня резать и не сыпать соль на разрезы. Больно просто до скрежета зубов. Я так и сломал себе один из зубов, пытаясь не закричать. Получилось у меня так себе. И когда меня уже найдут? Черт, старик, можешь быстрее. Прошел день, долгий и болезненный день. Пытки ни на миг не заканчивались, самые разные. Сломанные пальцы, вырванные ногти на руках и ногах, порезы и рваные раны, дырки в теле, где они не должны быть, и ожоги высокой степени в различных частях тела. Все это она делала молча и без единого вопроса. Ладно бы вопросы задавала, так бы хоть что-нибудь можно было понять, что ей нужно и зачем я ей. Но молчание было мне ответом. Свой же рот для разговора я не открывал, не было времени. Так, пытая меня, под конец она меня оставила, со словами о том, что она вернется завтра. Боль давала знать, хоть и мой болевой порог был высокий после нечеловеческих тренировок дедули, но даже так, было трудно сохранять ясность разума. Теряя сознание, я был маленько рад, что отдохнуть ма забрала все мои боли. Увы, эта мучительница учла все, и мне на голову пролилась вода. Я не мог повернуть и понять, откуда она вылезла, эта холодная, ледяная вода. Черт, в течение нескольких часов, когда я терял сознание либо засыпал от усталости, на меня выливали воду и приходилось пытаться согреться, голые в веревках, которые натирали. Я сожалел лишь об одном. Чакра, такая манящая и такая родная за 13 лет моей жизни в этом мире, ее забрали. Как и вернется ли она? Вопросы роились в моей голове. Вода пробирала до костей и было трудно вначале даже дышать. Раны и ожоги давали знать. Спустя неизвестное количество времени мой слух уловил шаги и фигуру, что появилась перед мной. «Так-так, мой дорогой сыночек, что ты так выглядишь? Не лучше ли тебя немножко просушить и согреть?» Ее ухмылка и черные глаза, которые были похожи на мои. «Катон, а-а-а!» Боль была адской. Взгляд со стороны. Мангикьё Шаринган крутился в глазах у Никуши Миучихи. Она уже как день пытала в гиндзюцу своего сына. Это было мерзко и отвратительно даже по меркам клана Учих, но разум твердил юной девушке, что пережила множество вещей, что так нужно и все на благо клана. Кровь скатилась по ее щекам, а зрение плыло. Сила, которая даровали великие глаза, была велика, но напряжение и цена также были высоки. Госпожа, в поле зрения попалась белая ткань, что сияла своей чистотой. Спасибо Арису. Арису Учиха, ее служанка, которая так и не смогла пробудить свой шаринган, старше на несколько, она была представлена принцессе клана как защитница и верный соратник. Увы, Никушима давно выросла и перегнала свою защиту в силе и держала ее лишь из-за теплых воспоминаний. Ну и служанкой она была хороша. Как продвигается? Вы смогли найти, что искали, госпожа? Приняв обратно белую ткань, что окрасилась кровью, Арису спрятала ее в своей одежде и ждала ответа. Увы, он слишком крепок, его воля сильна, что, впрочем, неудивительно, если бы не эти глаза, не думаю, что смогла бы его поместить в гиндзюцу, но чувствую, что он скоро все расскажет, так или иначе. Даже так, очень интересно, раздался старческий голос, что принадлежал еще одной фигуре, которая была в комнате покрытым мраком и свечами, что освещали фигуру Аками, что был в своей одежде. Никто даже не стал проверять ее. Все знали, что это место невозможно найти. Давний храм Учих был сокрыт от множества вещей. Все так, дядя, но не переживай, он все нам расскажет. Я, не переживая, милая, дай мне попробовать самому, ведь так будет быстрее. Нет, я сама, это мой долг и моя месть. Ему, его отцу и всем Узумаки. Боль, боль, боль. Одна лишь боль окружала меня и сковывала мой разум. Тело, что не подводило целых 13 лет и давало огромные возможности, теперь стало моей тюрьмой. Глаза и веки давно истлели, тьма окружала меня, левая рука давно была выброшена в бок и лежала там, воняя на всю комнату. Стопы были спилены. Слишком жестоко, слишком больно. Я уже не помню, сколько часов здесь, счет сбился, а мучительница молчала. Крики и вопросы не давали ничего. Чертовы Учихи, чертов мир, если выберусь, убью всех причастных. Такие нелюди не должны ходить по земле. Никто. Всех до одного. Взгляд со стороны. Никушима задумчиво сидела на мягком диване, что принесла ее служанка. То, что она увидела в мыслях своего сына, вызывало тревогу. Будущее, мысли о событиях, которые произойдут, не выходили из ее головы. Мысли были открыты ей словно море, и она уже давно как шерстила память, не находя ответы на свои вопросы. Откуда такая уверенность, знание? Джинчурики, Мадара и Хаширима, Макутан и техника летящего бога грома, Сусанна. Название, название, Одни названия и знания что и как, но смысл и откуда такие мысли. Она не находила первоисточник, откуда эти знания, кто их ему дал и почему этот мальчик считает себя взрослым человеком и думает соответствующее. Может, Йокай, демон, который завладел телом сына, но знание будущего, откуда, может, он провидец, видит будущее, откуда эти мысли. Она не могла поверить, весь ее мир, вся ее картина видения мира рушилась. Битвы, которые произойдут в будущем, ее последствия, мировые войны, которые на фоне битв между кланом будут смотреться как игра детей, смерть ее клана, убийство членов кланов считалось одним из самых тяжелых преступлений, но кто накажет наглеца, если он вырежет всех, Синджу, Узумаки, все исчезнет, столетние войны между кланами, все это бессмысленно, и лишь какой-то пацан-полукровка Узумаки и последние Учиха спасут мир от богини, что хочет повергнуть всех иллюзий. Она не могла проникнуть глубже в сознание и найти выход, чтобы выйти из тяжелой ситуации. Ответов нет. Что ей делать? Пытки закончились, а чудо какое же блаженство просто сядет в тишине и покое. Сухой и зрячий. Даже рука не болит. Стоп, оглядел свое тело, и я понял, что это какая-то ошибка. Это невозможно. Никаких ран и ущерба. Мое тело было полностью здоровым. Тем паче в одежде. Что происходит? Слушай меня внимательно. Внезапно появилась фигура моей мучительницы тире матери. Я не знаю, кто или что ты, но я знаю, что в твоей голове. Она стукнула меня по лбу пальцами. Точно есть план, он должен быть. Ты не можешь думать о будущем. О чем она? Сперва я думала, что это все ложь и ты пытаешься меня обмануть. Не знаю, как, но это ведь невозможно. Невозможно ведь. Она ходила туда-сюда как бешеная. Но потом, войдя глубже и узнав о слепоте, о которой ты не мог знать, и слиянии двух родственных глаз, я поняла, что это правда. Ха-ха-ха-ха, это правда, все это правда. Мадара и Хаширама, основатели Конохи, Изицу, что контролирует людей, и Наруто с Саске, Индра и Ашура, мудрец шести путей. Это невозможно. Как она? Все это правда. Она закричала мне в лицо. Так скажи мне, сын, что мне делать? Из ее глаз полились слезы. Слезы отчаяния. Мои знания дались мне по праву перерождения. У меня не было никакого желания жить либо переместиться в другой мир. Но я здесь и теперь это мой мир, и мне в нем жить. И мои знания давали мне огромный простор движений. Это как знать в стратегии, как твой враг поступить. Всегда знать, куда и когда он атакует и что он будет делать. Но она залезла мне в голову, нашла все, что ей нужно, и теперь сидит и плачет, уткнулась в колени. Я покачал головой. Я не переживал, что она что-то расскажет кому-то или что-то сделает. Кто ей поверит? Нужно быть сумасшедшим, чтобы поверить, что весь этот мир всего лишь фантазия одного человека. Но меня занимали мысли о личности этой девушки. На вид ей не дальше 20. Молодая, в самом расцвете сил, ей бы гулять и строить карьеру в какой-нибудь компании. Увы, это не тот мир. И не та ситуация. Она воин и шиноби, и ее слезы показывают то, что она сильный человек. Не думаю, что любой другой на ее месте просто сидел и плакал бы. Разрушение картины мира, все ее действия, все ее поступки не имели смысла. Она потеряла все, весь смысл жизни. Слушай, не хотелось ее называть матерью. Я не знаю твоего имени. Я уже не был привязан к стулу, но не стал подходить к ней. Эй, краткая. Она все плакала. И я не мог ждать, пока она успокоится, так что пришлось бить, рукой без чакры, конечно, ударил ее по голове, по макушке. Ай, краткое, больно же. Она тут же прыгнула и встала в стойку. Что тебе надо? Говорю, имя свое скажи, я не знаю, как тебе обращаться. Вообще-то я твоя мать. Она крикнула это и отвернулась. Усталый вздох вырвался из моего рта. Они тут все сумасшедшие точно. Что-то невнятное раздалось от ее уст. Что-что? Еще раз я не услышал. Не кушай моя, запомни имя той, кто родила тебя. Может, ты и провидица, и взрослый, но я твоя мать. Ну и имечка, конечно, ее что, ненавидели? Ладно, ладно, не кушай, я запомнил. Я присел обратно на стул, на котором меня пытали. Что собираешься делать? Не знаю. Она закрыла глаза. Я не знаю. Что бы я ни придумывала, все это бессмысленно. Даже если я буду жить с этими знаниями, то я просто не доживу. То падение клана. Падение клана, Итачи, в твоих мыслях он гуляет чаще всего. Этот выродок вырежет весь клан, всю свою семью, всех любимых. И все ради чего? Благополучия деревни? Что за бред? Неблагодарный ребенок, которого поглотила ненависть. Клан был всем, что он должен был дорожить, всем, что он должен был оберегать. А вместо этого, у меня не было слов, я был с ней согласен, но не видел смысла отвечать. Амадара, я знаю этого сопляка, невинное дитя, я не думала, что будущее настолько жестоко обойдется с ним. И все это из-за одного мерзкого существа. Зицу, да, все верно, он будет виновным во всех этих событиях. Черт, всего один, а столько проблем. Что же делать? Она закрыла руками лицо. Хорошо, но сперва тебе нужно найти эти артефакты. Что? Какие артефакты? И почему мне? Клинок, который был в твоих мыслях, сын. И почему эта девушка продолжает звать меня сыном? Он точно поможет тебе, и я даже примерно предполагаю, где он. Что? Ты знаешь, где он? Я был в шоке от таких новостей. Примерно, не точно, но я читала о чем-то похожем. Увы, тебе до него будет добраться сложно. Стоп, стоп. Почему ты все время говоришь, что я должен буду это сделать? А как же ты? Если ты знаешь, что все это будет, почему ты мне не поможешь? Вместе с твоим шаринганом мы бы могли. Она прервала меня и припечатала. Потому что сегодня я умру. Глава 19. Продолжая наш разговор про особенность моего положения, внук, ты должен понимать одно, таких шиноби, как я, в клане очень мало. Таких, как ты, что ты имеешь в виду? Вспомни уроки насчет расцвета эпохи воюющих кланов. Средняя продолжительность жизни составляет в наше время всего 30 лет, мало на фоне узумаки, которые живут и по 150 лет, не так ли? Верно, я всегда размышлял об этом. Если узумаки так долго живут, почему они уже не захватили весь мир? Ведь они монстры-долгожители на фоне других. Наше искусство слишком сильно для незнающих всех ее слабостей. Ты правильно думаешь. Наше искусство настолько сильно, чтобы могли покрыть весь мир фуиндзюцу, но в этом и кроется наша самая большая ошибка. Ошибка, амбиции, внук, амбиции, молодых и горячих, как я в прошлом и все остальные, гордость за свои особенности могли пошатнуть устои и правила клана, пошатнуть весь мир. Этого не напишут в историях, по свиткам, которые ты учишь, но однажды была целая плеяда людей, что решили воздвигнуть Узумаки как клан на вершину мира. Захватит своей силой весь мир. Власть и сила настолько их развратила, что они в своем безумии проводили настолько мерзкие и жестокие ритуалы фуиндзюцу, что отцу Ашине, который на тот момент был обычным фуин-мастером, восстать против своих же сокланевцев. Война между Узумаки длилась очень долго. Его, как и многих других, возмутила и ужаснула та жестокость, с которой эта группа стала добиваться власти в мире. И тогда они свергли их, убрали все упоминания о них и изменили некоторые правила в кодексе клана. Это была темная история нашего клана, которая навсегда была завернута в полотно тайны и не распространялась. Влияние этих событий и их наследие можно найти по всему миру. Например, культ Джашина, бог, почитаемый в джашинизме. В своем безумии и экспериментах те узумаки призвали в наш мир демона из другого мира. Правда, его сразу же укоротил и убил шинигами, которого мы вызвали. Он наш покровитель, наш бог, и его сила очень велика, но влияние этого демона из другого мира и культисты, что почитают его, остались, хоть я их уже давно не видел. Возможно, они давно сгинули. Ты их встречал? Да, это было очень давно, но против специальных печатей те очень слабые, их искусство не работает против их же создателей. Мы сразу их запечатали и спрятали, где их никто не найдет. Эти печати всегда дают в базовом обучении знания специальной печати обязательно, чтобы каждый узумаки убирал последствия действий их предков. Такова цена за ошибку. Мы очистители и хранители многих тайн Аками, и это бремя передается уже многие поколения, и ты в том числе должен очищать мир от ошибки узумаки. Ведь это наш долг. На несколько минут была тишина. Так к чему все это? А, я и вправду потерял нить того, чего хотел сказать. Теперь каждый узумаки, что проходит столетний рубеж, должен подвергнуться специальной печати, что защищает всех вокруг от влияния узумаки. Совет старейшин следит за этим очень внимательно и не позволяет никому уклониться от этой чести. Хоть и жестоко, но это необходимость. И как работает эта печать? Она не дает узумаки, что имеет огромную силу, использовать в огромных масштабах, использовать печать, что может повлиять на мир и на природу. То есть, да и каждый узумаки, что старше 100 лет, ограничен Аками, я в том числе. Вот поэтому, когда кто-то нарушает запрет на использование печати, то его устраняют либо запирают очень глубоко в клане. Не слишком ли радикально, дедушка? Таков закон Аками. Он построенный на крови наших соплеменников и множество жизней, что лишилось при решении последствий от этих действий. Без этого закона нас бы истребили. Тогда таким образом сколько людей в клане старше 100 лет, где-то сотня, может меньше, может больше. Я влияю на тебя своими способностями, сын, поэтому твои эмоции и реакции притуплены, но слушай меня внимательно, все пытки, которые были, ты не забудешь, но будешь воспринимать как что-то давнее, и сильные эмоции угаснут. Она вздохнула и оглядела закат, что простирался перед нашими глазами. Ненавидь меня, считай меня безумной женщиной, но у меня были свои цели и желания, и твои мучения были малой ценой, чтобы изменить судьбу нашего клана. Если бы только я смогла найти. Но теперь моя судьба предрешена. Я не буду извиняться либо просить прощения. Ты и я лишь смертные, что не решали свою судьбу. Все было на воле богов. Но теперь все изменится. В этих руках. Она сжала мои руки. В этих руках все изменится. Ты изменишь. Я не смогу уйти. Мой дядя не даст. Он истинный Учиха. И чтобы я ему не рассказала и не показала, он никогда не отпустит тебя или меня. Безумец давно утонул в своей ненависти. Его разум давно поврежден, и ярость его не утихнет никогда. Но я смогу дать тебе то, что изменит судьбу этого жестокого мира. Шанс на хороший исход. И запомни, Учихи не должны исчезнуть. Это останется в твоей голове навсегда и будет твоей платой за все, что я тебе оставлю. Мне не важно, какими методами и средствами. Убей всех мужчин, всех, кто против, любой ценой, но ты должен спасти клан. Может, ты и не Учиха, может, ты и не рос в клане, но кровь никогда не обманывает, твои глаза этому подтверждение. Ты Учиха, навсегда, до последней крови. Твоя сила велика, да, но ее недостаточно для всех трудностей, что ждут тебя. Я видела все ужасы и эти войны, шиноби разных стран не остановятся перед своими целями, этот мир потонет в крови. Ты не должен этого допустить. Эти глаза, она коснулась своих глаз, твое наследие, они дадут тебе силы и возможности изменить судьбу этого мира. Все эти войны и смерти не должны случиться. Знай, Аками, ты новая переменная, что изменить привычную историю. Запомни, ты мой сын, и сны дадут тебе ключ ко всему. Сознание прояснилось внезапно, это было словно кто-то переключил переключатели, и я открыл глаза. Не успев оглядеться, меня откинуло такой силой в стену, что проломил ее. Аха, черт, что за дела? Голова гудела, и я не понимал, где я. Спина и голова так болели, виски словно гвозди вставили. Что произошло? Последнее, что я помню, это как мы с ребятами сидели на крыше и смотрели на битву вдалеке синего Сусана и наших родственников. Где это я? Что произошло? Подняв голову, я был шокирован. Два Сусана, откуда здесь два пользователя Мангикьо? Как это понимать, Никушима? Мужчина, маленького роста, весь в черном. Черные волосы и мангикьё, что горели в глазах, какого черта? Его Сусана огорела ярко-синим цветом. Ты совсем с ума сошла? Что ты увидела в его голове? Какие секреты ты прозрела? Что наплел этот бастард тебе? Что ты атаковала своего старшего? Отвечай, дрянная кровь. Прости, дядя, наш союз теперь недействителен. Кто эта женщина? Она рылась у меня в голове. Ее Сусана был серого цвета. Она посмотрела на меня своими глазами, узор в них был словно две черточки. Странный узор. Повернув обратно голову к своему оппоненту, она сказала: «Увы, наши пути и желания теперь расходятся». Что? Он не успел договорить, как она снесла его, проломив стены. Она исчезла из моего поля зрения. Через секунды раздался взрыв где-то правее, наружу и как будто снизу здания. Подумалось мне, что происходит. Какой-то коротышка и девушка сцепились из-за меня, похоже, но я не понимаю, что было и зачем они дерутся между друг другом. Боль спины прошла, слава крови Узумаки и безмерным количеству жизненной энергии, хоть и голова болела, я быстро поднялся и огляделся. Какие-то помещения, без окон и дверей. Стена, которую я проломил, лежала обломками вокруг, какие-то серые блоки, сперва не обратив внимания и не понимая, что делать, взгляд зацепился за что-то белое. Черт, голова настолько не соображает. Я активировал шаринган и быстро начал прогонять чакру по телу. Голова не прошла, но стало легче думать, а ясность зрения даровала четкую картину происходящего. Табирама Синджу лежал связанный печатями и пучил на меня своими красными глазами. Быстро подбежав к нему, я сложил руками знак печать тигра одной рукой и, найдя центр печати, надавил на нее своей чакрой. Кай, секунда, и все знаки на теле Табирамы исчезли. Что происходит? Где мы? Я задал вопрос. Похоже, он ослабленный, не сможет подняться. Я бы тоже хотел знать. Он был в обычной одежде, без брони и своего меча. Как ты смог выбраться? Эти безумные учихи, чувствую, не хотели нас отпускать. Не думал, что ты настолько силен, старший Аками. Что? Я только что очнулся. Последнее, что я помню, что мы были на крыше и смотрели на Сусана, этого коротышки. Как мы здесь оказались, Табирама? И где мы вообще? Что? Он посмотрел ошарашенно на меня. Аками Ниисан, мы здесь уже 4 дня. Нас усыпили каким-то ядом, всех 4. Нас схватили, но я не знаю, что с остальными братьями. Когда я очнулся, меня обездвижили печатями и закинули в эту комнату. Все эти 4 дня я пробыл здесь один, и ни разу меня никто не потревожил. Только одна страшная женщина заталкивала мне в рот таблетки. Что насчет тебя? Похоже, ты был в другой комнате, но не один, как я. А почему? Хотев задаться вопросом, что со мной творили, я резко повернул голову. Огромный костер чакры, старик, взгляд со стороны. Уже как 4 дня Сицуна и Буцума не спали и передвигались бегом. Им пришлось взять на руки Хашираму и оторваться от всех остальных, ведь скорости траты чакры были огромны. А воинов клана нужно сохранять свой малый запас по сравнению с главой и старейшиной клана Узумаки. Вариант поиска по траве, которую Хашираму и Аками собрали, сработал. Удивительные возможности скрывались в маленьком мальчике, думалось Сицуне, но было не исследований. Хашираму, словно корабль в темной ночи, шел на маяк, который ввел всех Синджу, чтобы спасти детей, важных детей. Сицуна переживал, но верил в своего внука, и лишь решительное намерение чувствовалось от фигуры 2-метрового Узумаки. Он не знал, что чувствовал Буцума, но знал, что Аками не допустит, чтобы с Табирамой что-то случилось. Почему-то у молодого внука было особое отношение к безопасности детей. Возможно, это влияние того, что он рос без родителей и братьев и сестер, но теперь Сицуна ясно для себя решил, что не оставит Аками одного. Всего мгновение расставания, и тот исчез. Сицуна не может так глупо потерять своего единственного наследника. Придется вернуться в клан, ведь ситуация становится слишком опасной, и даже сильный Сицуна не может гарантировать безопасность своему внуку. Война между Учихами и Синджу разгорится с новой силой, ведь похищение ребенка главы клана было подобно пощечине. Впереди была малая горная цепь, что была словно естественный природный барьер, защищала лес. Вдруг раздался грохот, словно взорвалось огромное количество взрывных печатей, и тут 3 фигуры увидели огромные фигуры, что падали вниз с немалой высоты. Они проломили стены горы и падали. 2 Сусана бились в воздухе и не собирались отлипать от друг друга. 2 пользователя Мангикьё скрылось за фигурами огромных деревьев, что окружало округу, и события развернулись так, что к этому времени Синджу, как и Учихи, увидели друг друга. Синджу, что прибыли на поле боя, и Учихи, что вылезли из своего укрытия. Встревоженные Учихи, что выбирались из разных щелей, словно муравьи, и стояли на возвышенности. Гора стала их местом дислокации. И 3 фигуры, сзади которых набиралась такая же по численности на вид группа Синджу, что догнали своих предводителей. Чакра вскипела, и настал хаос. Очередная битва между Синджу и Учиха началась вновь. Прыжок и уклон назад, черт задело все-таки. Плечо прострелила боль, и Табирама, который висел на этом же плече, вскрикнул. Черт, нельзя позволить ей достать его. Она точно не отпустит возможность убить этого парня. Все, ребенок главы. После того, как я освободил Табираму и начал было уже выбираться ближе к старику, круша все вокруг, чтобы найти других Синджу, мы встретили какую девушку непонятно какого-то возраста. Она молча, как и подобает ниндзя, атаковала неожиданно, но Табирама, который опирался на тот момент на меня, успел оттолкнуть, и мы разминулись со смертью. После она быстро задела Табираму и ранила и так истощенного мальца, и мне пришлось его хватать и держать словно мешок на свое плечо. Если бы я его оставил где-то рядом лежать, она его быстро убила. Так что приходилось уворачиваться и пытаться пробиваться к своим. Что бы ни происходило, рядом с союзниками будет безопаснее, а других детей найти надо будет после. Теперь же еще она задела мне плечо, и пришлось еще труднее. Чакра слушалась от рук вон плохо, а ниндзюцу одноручными печатями я не смог выдавать. В ближний бой вступать было не вариант, и все, что оставалось, это гадить помаленько фуин ловушками быстрого приготовления и уворачиваться. Черт, даже клонов не вызвать. Если выберусь, надо будет переучиваться на одноручные печати, которые показывал старик. Внезапно, как и всегда, я спиной оперся в тупик. Уже какой по счету? ХММ, а это вариант. Ну что попался, маленькая крыса? Ее ухмылка была так противна, что я просто не мог ей не ответить. Дура, бывай страхолюдина. Показав ей средний палец, который здесь был понятен, я ладонью ударил стену и проломил ее. Свежий воздух. Изо всех сил прыгнув, я быстро понял, что совершил ошибку. Черт, да тут этажей 20. Старик Тка. Крикнув, я быстро выбросил в сторону, где заметил старика, Табираму, грубо конечно, но выбора не было. Тут не до любезностей. Эта бессмертная прыгнула за мной следом, складывая быстро печати. Заметив, что мальчика успел схватить старик и скрылся, я больше не сдерживался. Я тут же не отставая начал складывать печати. Катон, Суитон. Поток огня и воды столкнулся в воздухе и оттолкнул меня в сторону земли. Я, подставившись ветру, наслаждался короткому падению. Эх, научиться бы летать. Ветер и воздух быстро сменился деревьями, что своими огромными кронами закрывал обзор от битвы, в которую я влетел в полном смысле. Приземлившись на какого-то парня в броне со знаком учих на спине, что не успел уйти от живого снаряда в виде меня, быстро вклинился в бой. Тут и там раздавались крики и взрывы, тела уже лежали мертвым грузом словно скульптуры, а я, убивая всех в броне учих, завершал эту композицию. Я не хотел этой битвы и не было у меня смысла убивать учих, но выбора тоже как такого не было, или я, или они. Увидев парня, что мчался на меня словно бешеный, я просто активировал шаринган, гендзюцу, ХММ, получилось сильнее обычного. Странно, но не до этого. Разрезав новым приемом голову этому смельчаку, я помчался дальше. Надо подойти ближе к старику. Еще троих, что мчались на меня, я зажарил огромным потоком огня, спасая тем самым парня, за которым гнались эти трое. Он, показав мне пальцем вверх, убежал дальше. Пригнувшись от сверкающего меча, ХММ красивый, я быстро на пределе возможностей взмахнул пальцами словно клинками, и противник распался на 5 неаппетитных кусков мяса. Черт, пальцы заболели, слишком сильна эта техника, пока мое тело не выдерживает все, а меч я забрал и запечатал. Еще один смертник кинул в меня огромный огненный шар, от которого я не стал уклониться и просто шуншином на огромной скорости просто проник в огонь, разведя его чадри. Прямой быстрый удар, и сердце противника пронзено. Интересно, когда спало тело от моей руки, мне кажется, или эти учихи какие-то слабые, даже слабее тех пятерых, что окружали тому. Прорываясь к позиции Синджу, я все больше замечал союзников и все реже учих. Не знаю, скольких я убил красноглазых, но они были словно обычными сопляками по сравнению со мной. Особенно с новым приемом, что научился и не хотел показывать старику, пока не буду уверен в своих силах. Все же пока я слишком слаб для него. Уже через минуты, убивая последнего виденного учиху Чидори, я прибежал к своим родственникам. Тут были Сицуна, Буцума и Хаширама. «Где же Итама?» Я посмотрел на гору, что была позади. Неужели он остался там? Старик лечил Табираму, что потерял много крови, а Хаширама, обнажив клинок, крутил головой вокруг. Лишь Буцума обратил на меня пристальное внимание. «Старик, Буцума-сан, Хаширама-кун, как я рад вас видеть! Что происходит? Почему мы здесь? Мне будто стерли воспоминания последних 4 дней. Расскажи, что было? Итама с вами?» Кивнув, старик будто разрешил Буцуме, говорит: «Акамичан, вас похитили, как ты видишь, учихи, ни печати, ни сенсоры не смогли найти вас или ваш след, только Хаширама». Он погладил внезапно по голове своего сына, что тут удивился. «Смог найти вас, благодаря его способностям мы нашли вас, и как видишь, теперь нас здесь ничего не удерживает, нам нужно отступать. Итама остался жив в клане, он слишком мал для такой битвы. Остальное, как и проверка твоего разума, что Сицуна-сан предложил, мы проведем в клане, мы в этом поднаторели». Вопросительно посмотрев на старика, тот кивнул на мой взгляд, не отвлекаясь от Табирамы. «Хорошо, я пока помогу нашим». Не успев договорить, я услышал серьезный голос своего старика. «Нет, ты останешься рядом со мной». «Чего? Не смотри на меня так, это приказ, обсудим после. Следи за всем, пока я не долечу Табираму». «Эха, ладно, не ребенок же. Понимаю его состояние. Ладно». Я повернулся спиной к своим родственникам и огляделся. Вроде как все идет хорошо. Какие-то вялые попались учихи. Я читал, и старик рассказывал, что они не так слабы. Ниндзюцу, тайдзюцу и киндзюцу должно быть на высшем уровне. Слабаками тут не выживают, но эти какие-то бракованные. Что-то тут нечисто. Не успев задать вопрос о странном поведении и слабости своих родственников по крови, все же учиха наполовину, меня прервал грохот, который раздался спереди. Деревья, что были несколько десятков метров в высоту, начали падать, словно гигант опрокидывал их своим ходом. «Что-то мне не нравится это, Я оглянулся, посмотрев назад, и заметил, что старик пока не отвлекается. Что-то он долго, обычно лечил он очень быстро, похоже, Табирама сильно поврежденный, даже такой, как старик-медик, не может быстро поставить его на ноги. Чакра-каналы что ли повредили похитители? Буцума, как и Хаширама, достал свой меч и встал в стойку. Я тоже начал готовиться к битве. Маленький выродок. Внезапно появилась фигура Сусанаа, без брони и мышц, лишь голые кости. Скорее ребро, но с головой. Синяя фигура скелета предстала перед нами. Все синджу, которые его атаковали сзади и сбоку, тут же умирали от какого-то странного белого огня, словно турель оно атаковало всех, кто его атаковал. Это его способность, мы пока не начали атаковать. Даже старик немного повернулся так, чтобы быстро начать битву. Заставила же твоя дрянная мать меня попотеть. Но теперь тебе все отлично. Он поднял за шею какую-то фигуру. Черт, смотри, Никушима, вот твой сынок, и скоро вы с ним встретитесь в чистом мире. Моя нынешняя мать была очень красивой, истинно учиховской девушкой. Черные глинцеванные волосы, словно крылья ворона, и такие же красивые черты лица. Утонченные и правильные. Слишком правильные. Было понятно, что это влияние евгеники, в котором местные очень сильно развиты. Мой шаринган бешено крутился, и я думал, как бы спасти эту бедную девушку. Ее кровь и рана давали понять, что ей недолго осталось. У меня не было какой-то обиды или ненависти, как и любви к этой девушке, но вопросы про Учиха и ее отношения интересовали меня. Сны. Она повернулась ко мне, я прочитал по ее губам эти слова. Нет, ее глаза, они были пусты. Ее мангикьё забрали. Этот коротышка откуда-то узнал про вечный мангикьё, отвечая, где ее была. Он повернулся к ней, и она мгновенно, будто до этого притворялась, скинула руку. Даже я поверил своим шаринганам, что она при смерти. Что? Аха. Один глаз этого коротышки был пронзен тонкой спицей, которая придерживала волосы Никушими, и она была откинута далеко, сильным толчок руки в дереве. Дряяен, мягкий знак. Черт, я быстро на пределе скорости подбежал к ней, но все, она мертва, позвоночник был перебит, и урон оказался слишком силен. Я ее перевернул так, как она была животом вниз. Хотелось посмотреть на ее глаза, так и думал. Ее глаза, которые были пустые и устрашали своим видом. Куда же делись ее глаза? Неужели он их забрал? Я тут же повернулся к этому учихе, когда услышал что-то, и тут же пожалел, что поступил так импульсивно. Я услышал сумасшедший крик этого шиноби, и белый огонь затопил всю округу. Хамусуби, Аками. Передо мной возник старик, и он успел меня подхватить. Черт, старика задели. Мы быстро убегали от моря огня, что преследовал нас. Старик, подхватив меня на свои руки и закинув за спину, бежал изо всех сил. Мы разделились с Синджу. Надеюсь, они в порядке. Твой шаринган дает тебе большое преимущество. Чтобы научиться этапу дистанционной атаки, мне понадобились 3 года, а ты всего за 2 месяца выучил это. Ну что сказать, спасибо моему отцу и матери за такой подарок. Да во время битвы я атаковал на расстоянии, словно нож масла, разрезая всех вокруг. Невидимые клинки для людей без сенсорного восприятия, я был словно хищник среди травоядных, но все же этот прием слишком нагружал меня. В лесу, скрываясь от учих печатями, старик и я ждали удобного случая для отступления в который раз. Биться двоим против 200 врагов было невозможно, особенно против этого учихи. Его огонь слишком аномален. За разговорами коротали время. Мои раны давно зажили, рядом с таким медиком я бы удивился, если бы все еще ходил с ранами. Старик же был ранен и никак не мог справиться. Даже клоны не могли, используя Иринин Дзюцу, помощь дедуле, его спина была обожжена и никак не могла вылечиться. Черт, ошибка за ошибкой, и все привело к этому. Ладно уж, нам осталось только оторваться от этих ищеек. Какие же они терпеливые, уже какую неделю за нами гонятся, особенно тот маленький засранец. И как только такие выживают, у него от силы 1/3 твоего запаса. Все дело в глазах. Старик заинтересованно посмотрел на меня. Он немного поморщился, но я не стал обращать внимания и так чувствовал вину. О чем ты? При чем тут глаза? Мангикьё, старик, я узнал, когда она меня держала в плену, что есть еще более высокая планка развития шарингана. Последняя ступень, и это редкость. А этот маленький засранец, по твоим словам, имеет эти глазки, вот и выслеживает нас своими способностями. Все же удивительно, что есть такие глаза у такого слабака, и как только он еще их не лишился. Хо-о, и что эти глаза ему дают? Я никогда не слышал о таком, и неудивительно, такое не встретишь у каждого. А насчет его сил не знаю. Думаю, что-то связанное с выслеживанием, Он же нас как-то находит. Все индивидуально, как мне разболтала моя дрожащая мать. У каждого учихи по истории клана уникальные способности глаз. Но если у всех индивидуальные способности, как тогда получить такие глаза? Из-за любви, старик, любовь – высшая форма развития глаз. Чувство настолько сильное, что дает развитие шарингана. Не знаю точного процесса, лишь общие понятия. Любовь, но я думал, учихи развиваются от ненависти. Все так думают, но моя мать показала мне, что такое любовь. Фанатичка, как хорошо, что ты меня нашел. Так у нее, да, и способности у нее очень опасные и мерзкие. Мне повезло, что мы были у Синджу и те пришли на помощь. Еще бы день, и она меня сломала бы своей способностью. Ты бы сейчас разговаривал не со мной, а с куклой. Так что перестань думать, чтобы биться с этим парнем, они отстанут. А я не лишусь в этом белом огне своего старика. И так не можешь отправиться от ран. А я что? Я ничего. Закатил глаза на этого врушку и не стал отвечать. Я не стал говорить всей правды. Те события навсегда останутся со мной. Старик бы не принял ее. Наплел ему всякого, но не соврав, чтобы он успокоился и не стал биться против этого странного парня. Он хоть и лишился глаза, но я, как и старик, заметили, что глаз был на месте. Я не понимал, как, но не решился обсуждать все странности нашего положения. Старик ранен, я не могу победить всех их и этого парня. Его способности, по словам матери, слишком сильны, хоть и чакра у этого учихи было меньше моего запаса, но он был виртуозом, и огонь его слишком силен, и даже старик при всем желании не сможет противостоять ему. К сожалению, после того, как нас разделили с Синджу и гнали в зашей целой оравой красноглазых, в первый день, когда мы скрывались в какой-то пещере, я заснул, как и старик, устав от долгого бега. Раны давали о себе знать. Закрыв глаза и открыв их на берегу пляжа, что омывала вода, я был в шоке. Был закат, и рядом стояла фигура знакомой девушки, с глазами и улыбкой. «Ну здравствуй, сын, ты». Глава 20. Адамантовые запечатывающие цепи. Золотые, словно солнце, цепи высвободились из тела молодой красивой красноволосой девушки. «Смотри, смотри, Аками, у меня получилось, получилось». Она прыгала вокруг черноволосого молодого красивого парня, что улыбался и был доволен, судя по его лицу. Цепи же распались, когда девушка отвлеклась. «Молодец, Мита, я всегда знал, что у тебя получится, но концентрацию ты забыла. Ну, Аками, не будь букой, мы проспорили, и ты проиграл, месяц прошел, и я смогла, техника далась мне, значит, ты мне должен желание». Она указала на него пальцем. «Ладно, ладно, я не отказываюсь от своих слов. Говори, что ты хочешь, но сразу говорю, Катицу слишком занята и не сможет приготовить тот рамен». «Какой рамен, дурак?» Она стукнула его в плечо. «Мое желание». Она отвернулась от него и покраснела. «Что такое?» «Ничего, я хочу. Моя история, сын, начинается с тех самых времен, когда я только начала ходить. Ужасы войны захватили меня с самых малых лет. Ты, возможно, не поймешь, но клан Учих, что славится своей жестокостью, всегда чтил жизни своих соплеменников. Нас выпускали на поле боя вместе со старшими товарищами, и она следили, чтобы мы не слишком увлеклись и не умерли в бессмысленной битве. Так в возрасте 6 лет я впервые попала на поле боя, но у меня были другие желания». Ее голос звучал грустно. «Когда мне было 4, мы вместе с родителями и братом пришли на пляж. Это было удивительное место. Ты его видишь перед собой. Тогда я была счастлива. По-настоящему счастлива. Но это было лишь раз, и мы больше никогда не возвращались в это место». «Ладно». Она немного помолчала. «В возрасте 6 лет я впервые убила. Это был какой-то Синджу, я уже не помню его лица, но его глаза, они навсегда запечатались в моем разуме. Этот страх и ужас. Он не хотел умирать, Аками. Не хотел, но я его убила. Его кровь на моих руках осталась до конца дней, как и сотен других моих противников, но я не хотела всего этого. Не хотела войны и смертей. Не хотела этот шаринган, не хотела ненависти». Она присела и зачерпнула песок. Он был белым, словно лист бумаги. 1, 2, 10, 100. Я забирала и забирала. Жизни, семьи и целые истории. Все я их забрала. Я стала концом для множества жизней. Но в конце концов это мне вернулось, словно бумеранг. Родители умерли, когда мне лет 15. Их жизнь как главной ветви Учих была славна, но их смерть была бессмысленна. Просто умерли в какой-то пограничной стычке, когда встретили сильного противника. Тела просто сгорели. Даже праха не было. Пустота. За 15 лет я множество раз раздумывала, зачем мы воюем, за что и почему. Но именно в тот момент я поняла, что все это бессмысленно. Все эти сотни тысяч шиноби воюют ради войны. Война ради войны. Она усмехнулась. Какое-то безумие. Тогда же я впервые сбежала. Да, просто сбежала. Далеко-далеко. Настолько далеко, насколько смогла. Но, увы, война преследовала меня везде. Куда бы я ни шла, я была словно все той же. Смерть, ненависть и боль. Везде одно и то же. Во всем этом мире. Одна лишь война. Но я искала смысл. Я перепробовала множество вещей. Смысл всего своего существования. Тогда я же встретила одного монаха. Всего лишь какой-то обычный монах какого-то храма, что проповедовали Будду и его учение. Тогда я спросила монаха, в чем смысл войны. Знаешь, что он мне ответил? Он не знал. Тогда я рассмеялась в лицо этому монаху и сожгла его и весь его храм. Безумие. Она присела на песок и кинула первый попавшийся камень в воду. Я вернулась в клан, словно призрак, без цели и желаний. Тогда старший брат крупно мне всыпал и запер меня в наказание. После месяцев заперти меня выпустили обратно и опять вернулась на поле боя, где я опять убивала и причиняла боль. Бессмысленно. После еще 2 лет войны я встретила дядю. Он нашел меня на поле боя, когда я уже сдалась и хотела умереть. Просто умереть от рук какого-то синджу. Я уже приготовилась принять клинок на шею, но тот умер от белого огня. Тогда же я впервые заинтересовалась. Ведь такая быстрая смерть была удивительной. Он сгорел буквально за мгновение моего вздоха. Дядя Карасу спас меня, спас от бессмысленной смерти. Он, подняв меня и забрав к себе, выходил меня и разговаривал со мной. Тогда же он дал мне новую цель. За разговорами и тренировками тот мне рассказал свой план. Безумный в какой-то мере, но интересный. Он дал мне цель, он дал мне смысл. Смысл войны. Она раскинула руки и будто обняла весь мир. Он рассказал о секрете клана Узумаки, их силу и возможности. Он показал мне своим шаринганом огромную возможность остановить весь этот хаос, остановить войну. Представь, мир без войны, мир, где все могут быть счастливы, мир, где мои дети смогут жить и не воевать. Тогда же я впервые нашла смысл своей жизни. Я с новой силой вклинилась в клановые войны и убивала. Убивала так яростно, так жестоко. Все ради мира. Я была словно клинком в руках господина, убивала всех, кого укажет дядя. Все ради мира, сын, ради такого мира, где не будет войны и скорби. Она свернулась в позе эмбриона и сидела, глядя на закат. Так прошли еще несколько лет в поисках, исследованиях и убийствах. Узумаки клан известный в какой-то мере, скрытный, сильный и опасный. Вот как все в ближайших землях знали этих красноволосых демонов. Мы с ними не воевали, но убивать и захватывать по одному получалось. Так прошли несколько лет, и мы наконец почти подобрались к своей цели. Представь, мы захватили целого главу разведки. Он так глупо попался, но мы были у цели. Тогда же я решили прогуляться одна, чтобы посмотреть поближе, как живут люди и понять, как будут в будущем. Глупая. Она вздохнула и встала. Тогда же я встретила твоего отца. И все пошло понаперекосяк. Мы сидели в новом убежище и жарили какую-то птицу, что успели поймать. Перебив уже половину, иногда по одному, иногда группами, мы сократили число преследователей, но все равно, скрываясь словно звери, меня, как и старика, начала доставать такая позиция. Чувствую, если в ближайшее время что-то не придумать, надо будет принимать бой. Раненый старик и я. Уроки матери проходили штатно, но этого не хватит, чтобы убить всех. Не настолько там все круто, чтобы мгновенно стать сильным. Так что, обдумывая об варианты действий, в том числе о Биджу, старик вдруг замер, когда крутил палки с мясом. «Кажется, удача благоволит нам, Аками». Он улыбнулся и взглянул на меня. «Что такое, старик? Нас призывают». «Призывают?» Я хотел задать вопрос, как нас засосало будто в трубу. «Какого?» «Переход был так себе. Чувство, будто тебя сжимают со всех сторон, одновременно растягивая все тело. БРРР. Но я уже примерно понял во время своего пути, что случилось, и был уже готов принять ванну, как вдруг все повернулось задом наперед. Нас выплюнуло прямо на поле боя в городе, незнакомые дома и постройки, огонь, что горел повсюду, и тела Хьюг. Хьюги, что здесь, мать его, происходит? Я уже слишком устал от всякого, так что не удивился, когда услышал крик Катицу. Господин НН, Мита ранена. Черт, повернувшись спиной к пожару и битве, которая разгоралась совсем рядом, я заметил, как Катицу склонилась перед маленькой фигурой Мита и пыталась вылечить. Рядом с ними лежала какая-то девица, у которой была пронзена грудь катаной, стиль Катицу. Мита была ранена в грудь, словно кто-то сильно ударил ей в ребро, и тянула руку в мою сторону. Старик словно молния быстро очутился рядом с принцессой, и его руки загорелись зеленым светом. Хорошо, с ней будет все в порядке. Хоть старик и ранен, но лечит тот не разучился. Катицу, рассказывай все с самого начала. Я заметил, что бой уже подходил к концу. Наши воины всех положили. Белые глаза Катицу были в слезах. Мы, взгляд со стороны. Катицу и Мита давно стали чем-то ближе, чем обычные служанка и госпожа. Катицу, будучи обычным самураем своего господина, которая стала шиноби, но не отреклась от своей сути, и Мита принцесса клана Узумаки. Они стали настолько близки, что в клане давно не видел, чтобы Мита ходила одна без Катицу. Уже прошли целых 3 года, как Аками, господин Катицу и Сицуна, старейшина клана и главный ее медик, пропали с радаров и путешествовали. Первое время Катицу приходилось тяжело. Мита, будучи очень эмоциональным ребенком, хоть и принцессой, сильно привязалась к Аками, и когда тот ушел, она впала в истерику, которая дальше прогрессировала в депрессию. Люди этого мира хоть и не знали таких слов и их значения, но легко чувствовали, когда кому-то грустно или одиноко. Катицу, будучи умной и чуткой кунаичи, стала тем самым фактором, что спасло Мита от необдуманных и опасных поступков. Она стала той опорой, которая смогла спасти Мита от плохого настроения. Ни родители, ни сам глава клана не могли ничего сделать, но Катицу за несколько месяцев смогла привести Мита в то состояние, которое она была всегда до ухода Аками. Солнечная девочка, что всегда улыбается. Так, став для Мита ближе, чем кто-либо, она начала жить и ухаживать за Мита. По допущении главы теперь в доме Мита и их родителей жила Катицу, что стало частью семьи правящего клана. Она была личной телохранительницей и личным ирининым, что следил за состоянием здоровья принцессы клана. А Шина Узумаки, не будучи дураком, быстро смекнул, что такое сближение будет играть хорошую роль в крепких отношениях между Аками и правящей семьей, и позволил Катицу стать тем, кем она стала по прошествии 3 лет, старшей сестрой и опорой. В тот самый роковой день, когда начался конфликт, который продлится на несколько лет, Катицу и Мита выбрались вместе с сопровождающими явными, так и теми, кто скрывался в тени, в ближайший крупный город. Атазаку была крупным поместным деловым центром, куда стекались все сливки общества и местные бизнесмены, что хотели заработать и приумножить свое состояние. Здесь было все, начиная от магазинов одежды для аристократов до борделей, что также служили для тех же аристократов. Катицу и Мита мило беседовали и ходили с покупками, когда настал закат. Уже устав от всех прогулок, Мита, не используя как таковой чакру, начала бы уже приказать своим сопровождающим вести их к гостинице, как и остановили группа Хьюги. Катицу корила себя, что слишком расслабилась в присутствии своей протеже и не следила вокруг. Бикуган невозможно было держать активированным целые сути подряд. Так что, когда их остановили, Хьюги так сразу же активировала свои обретенные глаза и помрачнела. Их окружили. Но она знала силу клана Узумаки и не сильно переживала. Скорее боялась, чтобы бы вся эта ситуация не вылилась вот что-то большое. «Вы, Узумаки, оставьте эту преступницу и можете быть свободными». Высокомерный и не знающий границ голос принадлежал какой-то девушке, что своими белыми глазами смотрела на всех красноволосых демонов словно на скот. Она была спереди всех и, судя по всему, была важной в клане кунаичи. «По какому праву вы остановили нас? Отвечай. Ты, похоже, не понимаешь, кого ты остановили, Хьюга». В присутствии принцессы никто не смел говорить вперед ней, и все ждали, когда та ответит. «Ха!» Белоглазая усмехнулась, ее черные волосы развернулись от усмешки, и они упали ей на плечи. «Мне плевать, кто вы всего лишь маленький клан, что скрывается на каком-то острове. Будь моя воля, я бы давно вас захватила. Ваша продукция слишком дорого обходится для нашего клана. Я не желаю больше разговаривать с тобой, маленькая пигалица. Отдавайте воровку, либо вас ждет смерть». Припечатала, как она думала, грозно Хьюга и ожидала ответа. Она думала, что те не посмеют, понимая, что их больше и они сильнее этих красноволосых мастеров всяких свитков, но она крупно ошибалась. «Джун!» Она окликнула крупного Узумаки, который был главным среди десятка, что защищали Мита. Весь десяток уже стоял готовый к бою, не сомневаясь, готовясь отдать жизни ради принцессы. «Да, госпожа, я хочу, чтобы вы убили их всех, но эту оставь в живых и приведи ко мне». «Да, госпожа, я все сделаю, госпожа». Послушно склонив голову в сторону Мита, тот сразу же начал атаковать. Огромное море огня утопили улицы славного когда-то города Атазаку. Теперь же на этом месте останется пепелище. Ох, ну что за глупые идиоты. Понимаю, что нужно было оставить кого-то в живых, но зачем нужно было слушать неопытную Мита, ей то всего, а сколько ей? Я уже и забыл. 7. Кажется, время быстро летит, но не суть. Эти дуболомы вместо того, чтобы привести эту мертвую девушку, закрытые с ног до головы печатями, просто привели ее и оставили без чакры возле Митайкатицу. Та, не будь дурой, быстро поняла, что ей ничего хорошего не светит, и решилась на последний смертельный шаг. Атаковали Мита, Катицу не успела среагировать на атаку, но убила ее в сердце. Мечом. Ага, когда ее отучивали от меча, драться голыми руками, как подобает шинобизге и куганам, та все же таскала меч. Что за дураки эти узумаки? Что Мита, которая вообще на поле боя не была никогда, что Катицу, которая билась, дай бог, пару раз. Но эти телохранители низкокачественные. Да еще бы понять, чем это все закончится. Быстро собрав тела этих белоглазых идиотов, что просто нашли свою смерть, мы покинули город, который уже пылал вовсю, выдвигаясь в сторону клана. Наконец-то родные пенаты. Отдохну немного. Как же я ошибался. Взгляд со стороны. Господин, они убили всех и забрали тела. Ясно, Шинсура. Уходим, у меня есть новости главе клана, как варварские узумаки напали на нас. Неподалеку от города, что пылал яркими огнями, стояла группа людей, которые были узнаваемы везде в ближайших землях. Хьюги, белоглазые мастера тайдзюцу. Ичиру, наконец-то после стольких лет, я нашел тебя. Теперь эти красноволосые ублюдки умоются кровью. Старейшина одного из самых многочисленных кланов на данный момент во всем мире, Кичиро Хьюга, был плохим отцом, но он любил своего единственного сына. Теперь же его ошибка и ошибка его сына приведет к огромной войне между двумя сильными кланами. События начали развиваться так стремительно, что у меня даже ни дня не было, чтобы просто закрыть глаза и отдохнуть. Даже во снах меня преследовали тренировки моей дрожащей матери, что даровала мне огромные учебные материалы по возможностям Шарингана. Но это было только начало. Прибыв вместе в клан, мы разделились. Десяток, что следовал за нами, быстро отбыл, а мы доставили Мита в клановую больницу, обычное двухэтажное растянутое белое здание, что пахло медикаментами. Старик как рассказал, ничего серьезного, тем более для Узумаки в ранах Мита нету, но она ребенок, и ей придется еще несколько недель восстанавливаться. Дедушка вылечил все опасные моменты, и теперь ей осталось отдыхать. Мы прибыли в резиденцию к главе, но тут вместо привычного бедлама все было тихо. Слишком тихо. Пройдя насквозь возле людей, что обычно бежали, а сейчас сидели в тишине, мы поднялись в кабинет к главе. Тут не было той самой девушки, что обычно встречала всех, а двери были открыты. Ашина Узумаки, глава клана, сидел к нам спиной и смотрел куда-то вдаль. Окна показывали весь наш клан, что раскинулся на ближайшие острова. Ашина, я думаю, что это какое-то недоразумение. Ничего не говори, друг мой. Голос главы звучал как-то угрожающий. Похоже, я слишком постарел, как и все старейшины, что не видим очевидного. Прошли те времена, когда нас боялись и не трогали, прошли те времена, когда репутация клана отпугивала всякий сброд, что лезет на всех. Даже эти белоглазые идиоты посмели атаковать мою внучку. Внучку Сицуна, ты должен меня понимать. Я понимаю. Сицуна кивнула и серьезно продолжил. Но ты должен понимать, что это не выход. О, нет, друг мой. Его ягки словно пригвоздили меня. Такое сильное. Это выход. Они не поняли, что нельзя поднимать руку на спящего дракона, что никого не трогает. На этом, я объявляю войну кланов Сицуна. Таков мой приказ. После выхода из резиденции, в котором мы прибыли около 3 часов, я спросил у старика, что теперь будет. Война Аками, война на уничтожение. Ашину слишком сильно задела вся эта ситуация, и я его понимаю. Но я бы не хотел снова воевать, особенно когда я не до конца тебя обучил. Черт, как не вовремя. Это все моя вина. От Катицу раздался слабый голос. Если бы не я. Я ребром ударил слегка ей по голове. Оставить. Она тут же прикрыла голову руками и обиженно со слезами на глазах посмотрела на меня. Ты ни в чем не виновата. Наоборот, тебе должны быть благодарны. И благодарны. Ты же слышала главу. Он выразил тебе честь, что ты спасла его внучку. Принцесса клана жива лишь потому, что ты отреагировала вовремя. Но если бы не эти глаза. Забудь. Просто забудь, если бы они так другие, былого уже не вернуть, нам лишь остается принять все, что нам предстоит в будущем. Такова жизнь Шиноби Катицу. Сицуна сказал то, что я и думал, и вправду, если бы не Хьюги, каков шанс, что не будет другой клан? Узумаки слишком долго отлеживались в стороне от общей свалки, теперь же нам предстоит утрясти жирок и взять себя в руки. Как сказал Ашина, нужно всем показать силу клану, чтобы такого больше не повторялось. Черт еще этот парень гонится за мной. Стоп, он же получается в какой-то мере мой дед. Только что до меня дошла эта мысль. Что за чудная чудовищная у меня семейка. На фоне других прям эталон безумства. Взгляд со стороны. Узумаки, Узумаки, Узумаки. Зицу что живет или существует? Кто его поймет? Несколько сотен лет. Почти уже 1000. Всегда знал, что... когда-нибудь, действия матери аукнутся всему миру. Зачать детей от обычного смертного. Зицу не понимал этих действий, но имеем что имеем. Повлиять на старейшину клана Хьюг было довольно плевым делом на фоне его предстоящих планов. Учихи и Синджу в очередной раз сильно сцепятся ради чего-то эфемерного, и теперь Синджу не смогут помочь точно в войне против многочисленного клана белоглазых мастеров Тайдзюцу. Зицу лишь одолевали сомнения, он не смог ни 100 лет назад. Не сейчас проникнуть на территорию клана Узумаки, чтобы узнать численности настоящие силы клана этих безумных мастеров Фуиндзюцу, а неопределенность порождает хаос в его планах. Хаос, который может обернуться провалом в огромном плане по ослаблению клана Узумаки. Ну ничего, подумалось Зицу, чтобы не предприняли эти красноволосые, их ждут огромные сюрпризы во время войны против Хьюг. Глава 21. Всегда помни о Каме, что война как таковая не несет в себе ненависть или важный смысл. Для тех, кто идет на войну как обычный клинок, да для них есть разные причины, но для тех, кто начинают эти войны, это вопрос выгоды. Война не бывает ради какого-то эфемерного и тем более мира. Война всегда следствие выгоды, той или иной стороны. Когда она выгодна, то мы воюем, безжалостно и грязно, начинается кровопролитие, так было, так и будет в будущем и было в прошлом. Во все времена война всегда бессмысленна для большинства, но выгодна для малочисленных сильных, кто управляет этим большинством. Я понимаю, дедушка. История клана знавала множество противников. Клан, что своей силой мог управлять металлами, были кто словно ветер и разил прямо телами. Был клан, что мог вызывать огромные колебания земной тверди. Множество других сильных кланов когда-то пали либо были обескровлены нашими руками Аками. Все они выступили против Узумаки и сгинули. Такая тенденция незаметна для других, но мы все помним. Но как старик, как один клан мог противостоять всем этим противникам? Мы ведь просто фуин-мастера, хоть с особенностями. В этом и суть. Наше мастерство слишком универсально для наших противников, и их желания по захвату нашего искусства или истреблению нашего клана всегда оборачивались против них же самих. Мы берем их сильные стороны и оборачиваем против них же самих. Это один из секретов нашего воинского искусства. Столкновения начинались уже на следующей неделе, когда я только начал отходить от нескольких недель загона от своего родственника Учихи, так что первое время я не стал бросаться на передовую, да и старик что-то стал слишком мнительным. Желания воевать у меня не было. После как мы вернулись, тот на меня насел и начал вдалбливать больше, чем я мог переварить. Тренировки словно водопад захлестнули меня с головой. Он хоть и был главным в больнице, но откуда-то находил время на меня, 3-4 часа каждый день. Старик ни в коем случае не хотел меня отпускать, так и приказал мне сидеть на месте и учиться. Так что мысли о войне и помощи своему клану я отложил, хоть и хотелось выяснить, кто напал на Мита и по какой причине, верить, что ради какой-то девушки, у которой есть ворованный бейкуган, начнется целая война, не верилось. Оставалось следить за военной кампанией и ждать удобного случая, что все выяснить. Не было мыслей бросаться на передовую. Как такого смысла в этой войне я не видел, но как объяснил старик, нас толкает необходимость. У местных тут не понятие подставить правую щеку, когда тебя бьют левой. Есть понятие у кланов, что нужно вырезать всех, кто поднимет руку на соклановцев, тем более на принцессу. Не скажу, что мне не нравились такие традиции, но и в бессмысленной резне ради самой резни я не видел смысла. Но я не глава и не старейшина, чтобы мой голос учитывался. Тренировки от старика — это одно, привычное за годы жить я здесь. Но то, что в моей голове поселилась одна юная особа, что учила меня премудростям и клановым знаниям Учих, это совсем другое. Первое время у меня было желание рассказать все старику и попросить очистить меня от такого соседства, но мать была убедительна и показала, что ее уроки стоят того, чтобы у меня голова болела каждый божий день. Возможно, она на меня как-то влияла, хотя я не представлял, как из загробного мира можно влиять. Знания были разные, уникальные и неповторимые гиндзюцу, что появлялись у меня в голове, словно всегда там были, ниндзюцу стихии огня, что поражали своей мощью, Клановое тайбзюцу, что включало в себя уникальные стойкие техники управления тела вместе с шаринганом. Все это в меня в прямом и переносном смысле вдалбливала моя мать, что умерла на той поляне в белом огне. Даже ее трупа не осталось. Я хотел узнать, как она смогла поселиться у меня в голове, и что теперь делать, но она молчала и лишь учила меня, смешивая уроки вместе с рассказами о своей жизни. Клан, ее битвы, любовь, что она потеряла, я узнавал, о чем никогда бы не смог узнать, но меня это не тяготило, лишь одно омрачало мою ситуацию, какие-то неясные видения чего-то забытого, что я не мог вспомнить. Я сразу же спросил, что она творит в моем разуме, не поджарит ли она его со своим соседством, но меня успокоили, что ответы будут в конце обучения.